Глава вторая. Все говорят: пиявки, пиявки. Много ли мы о пиявках знаем? И жизни путь пройдя до половины, а, скорее всего, как он сам полагал, гораздо дальше продвинувшись, Адмиралов до сего дня имел о пиявках весьма отдаленное представление. Кровососы, черненькие такие, живут в воде, очень подвижные, юркие. Помнились детские опасения, когда купались в дачном пруду, впрочем, пиявками ненаселенным, а все равно купаться боялись. Или вот еще раньше, из совсем уж раннего детства, это когда он узнал, что тетя Шура по фамилии Брут от чего-то лечится посредством пиявок, само зрелище банки с пиявками подействовало не так сильно, как это известие. Пятилетний Адмиралов стал тетю Шуру страшиться, как будто после пиявок она превратилась в другого кого-то. Он даже конфеты отказывался брать у нее, когда угощала. Сегодня Адмиралов, вняв рекомендациям физиотерапевта, приобрел в платной поликлинике абонемент на 10 процедур. Сегодня же, в обеденный перерыв, прошел первую. Адмиралов месяц как уволился, поэтому обеденный перерыв был для него уже не актуальной и достаточно условной временной категории. Но даже если бы он продолжал работать в своем теплоэнерго, на работу после обеда он бы не вышел. Во второй половине дня сбылось предсказание медсестры. Протек копчик. Может быть, это иначе должно называться, но она именно так выразилась. Копчик все равно протечет к вечеру. Замените сами прокладку. О том, что копчик протечь способен, Адмиралов еще в первую половину дня даже догадаться не мог. А теперь он не знал, как то самое заменить. Один был дома. Раздевшись догола, стоял в прихожей спиной к зеркалу и, извернув шею, рассматривал свой тыл, изумляясь отражению. На спине и ниже спины в четырех местах было у него заклеено скотчем, а то, что было заклеено скотчем, набухло красным вовсю, причем ниже спины уже протекло. В голове ворковало. Голос у медсестры был воркующий, ласковый, во всяком случае, поначалу. Таким запомнился и звучал в голове. Тогда в процедурной она ему объясняла, воркуя, в чем польза пиявок. Ставила его в известность о точках при пиявливании. Пиявок она называла нежными пиявочками. Хорошие пиявочки, злые, голодные. Злые у нее было как добрые. Проворковала, что повезло сегодня с погодой, потому что в силу присущей метеозависимости пиявочки иной раз и покапризничать могут. И то, что парфюмом от него никаким не пахнет, это тем более в плюс. Медсестра была далеко не юна и не настолько красива, чтобы своему образу безраздельно подчинять внимание пациента, но трогательная нежность, с которой она говорила о пиявках, равно распространялась и на него, способного почувствовать это буквально кожей. Всего 4 пиявки полагались на первый раз Адмиралову: одну на шею, одну на предплечье и 2 на позвоночник, причем нижнюю в аккурат на копчик. Адмиралов удивился: а на копчик зачем? Для улучшения энергообмена во всем организме. С этого начинается курс. Будете бодрым, сон улучшится, появится аппетит, легче будет справляться с основным заболеванием. Он в брюках был и носках, она попросила его лечь животом вниз. Он стал приспосабливаться на одноразовой простынке, и когда уже, вытянувшись на смотровой кушетке с регулируемым подголовником, повернул, еще не найдя места правой руке, голову в сторону тумбочки, сильно резануло в плечо и шею. Тут его кто-то за язык словно дернул: ты тоже рядом ложись, дорогуша. Не надо было говорить такое, он вполне мог сдержаться. Конечно, она приняла это на свой счет. Ошарашенно: вы мне? Он резко ответил: нет. И добавил: разумеется, нет. Но в процедурной больше никого не было, медсестра ему не поверила. Несколько секунд она неподвижно стояла, соображая, как быть с Адмираловым. Адмиралов молчал. А что ему оставалось делать? Не объяснять же, в самом деле, что он обращался не к ней, а к Франсуазе. У него заныло в предплечье. Медсестра больше не ворковала, от нее повеяло холодком. Он спиной ощутил холодок. Ласковость и нежность улетучились. В движениях появилась резкость. Она вынимала пиявку из банки, причем голой рукой, и ставила ее, он уже не видел как, на предопределенное место, без комментариев. На предплечье, на шею, на центральную часть позвоночника. «Брюки ниже спустите», — произнесла холодно. «На копчик». 40 минут ему лежать предстояло. Нет, надлежало лежать. На тумбочке познавательная литература, сухо информировала медсестра, удаляясь от Адмиралова. Он протянул руку к тумбочке и взял порекомендованную листовку. Их там пачка была. Реклама метода. Адмиралов узнал, что пиявками лечат едва ли не все. И что лечат едва ли не все со времен фараонов. И что в медицинских целях используют всего два вида пиявок. И что выделяют они, присосавшись, целебное вещество герудин, в чем и есть от них великая польза. Адмиралов до этого искренне полагал, что польза от пиявок исключительно в кровоотсасывании. На одной листовке был текст, броско озаглавленный «Любовь и кровь». Пиявка хорошо присосалась. Значит, она вас полюбила. Ответьте ей взаимной любовью. Пусть пьет на здоровье за ваше здоровье. Адмиралов не стал читать дальше, прислушался к ощущениям. Сначала пощипывало, чувствовалось, что изголодались. Потом ощущения притупились. Вдруг одна поползла. «Уползает!» Медсестра не нашла нужным ответить, она была далеко. «Уползла!» «Не говорите глупости!» — послышался ее ледяной голос. «Это капля воды!» Подошла, тем не менее. «Все на месте, без паники!» Он представил себя фараоном. 40 минут пронеслись, как сама жизнь, даже быстрее. Она опускала сытых, упитанных пиявок, пиявочек, в другую банку с водой. Цвет воды был, на взгляд Адмиралова, багряно-коричневый. «Не волнуйтесь, одноразовый». «И куда теперь? На развод?» «В пиявочный рай». Оказалось, что ранки будут долго еще кровоточить. Против кровотечения используются гигиенические прокладки. Каждую медсестра плотно обклеивала скотчем. Адмиралов слышал за спиной звук ножниц и ощущал, как немилосердно стягивается в разных местах кожа. Чуть-чуть подобрело. «Копчик все равно к вечеру протечет. Поменяйте дома прокладку». Надевая рубашку и застегивая брюки, он еще не догадывался, насколько это серьезно. «А вдруг у меня на работе?» «Какая работа? Домой!» И вот он стоит у себя в прихожей, голый, перед зеркалом, и копчик протек. Капля крови проложила путь по левой ноге до самого пола. Отдирание скотча от кожи удовольствия не доставило. Адмиралов снес на кухню отяжелевший комок измятого скотча и мокрой прокладки, бросил в помойное ведро, оставляя на полу кровавый след, отправился в ванную, открыл стенной шкафчик, поискав, нашел, что принадлежало жене. 1000 раз видел по ящику идиотскую рекламу гигиенических прокладок, а как с ними быть, не имел ни малейшего представления. Для него даже распаковать эту штуковину было проблемой. Ну, полоски, ну, клейки. И какой стороной эти клейки приспосабливают? Адмиралову показалось, что прокладка неправильная. Полоски клейкие, не с той стороны. Если к телу прилепить, будет как-то не так. Первую прокладку он практически загубил, клейкой полоской ее прилепив по своему разумению, не так. Конечно, легче всего было бы позвонить жене на мобильник, но жена ушла на встречу с одноклассниками. Традиционный, понимаете ли, сбор. Вот они хвастаются друг перед другом детьми, женами и мужьями. А тут как раз он звонит со своим оригинальным вопросом. «Дина?» Ее Дина зовут. «Дин-Дин?» В минуты затруднений он призывает ее, подражая звучанию колокольчика. «Дина, Дин-Дин, я нашел гигиеническую прокладку. Объясни мне, к чему там и чем прикрепляют?» «Нет уж, увольте, как-нибудь сам». Дома не было скотча. Пришлось прижать прокладку к несчастному копчику с помощью полотенца, пропустив его между ног. Затем он надел трусы, обтянул их ремнем, чтобы полотенце не смещалось вместе с прокладкой. Полотенце торчало из трусов и сзади, и спереди. Было трудно ходить по квартире в таком положении. Он постелил на кровати другое полотенце, большое, махровое, лег поверх него, взял в руки цветоделение и открыл на середине. Он прочитал 4 страницы. Следователь долго и занудливо расспрашивал садовника о привычках владельца дома. Попутно, безотносительно к привычкам владельца дома, говорили почему-то о «Битлз». Детективный роман был, похож с претензией. Джордж Харрисон в последние годы жизни увлекался разведением цветов, об этом сказал следователь. «Убийца», — подумал о садовнике Адмиралов. Он уверен, что по книге «Убийца» будет другой, но где уверенность, что автор знает, о чем пишет? Кровавый отпечаток пальца образовался на странице. «Плохо. Книгу дали жене на работе. Скрыть улику». Закрыл цветоделение. Встал, так и есть, протекает. Большого махрового полотенца оказалось под ним недостаточно. Кровь просочилась на простыню. Адмиралов с отчаянием рассматривал кровавые пятна, украшавшие белую простыню. Матрас тоже в крови. «Кровавый клоун», — подумал о себе Адмиралов. «Кровавый цирк для одного зрителя». Он поковылял на кухню, снял со стола клеенку и возвратился в комнату. Адмиралов накрыл клеенкой постель. В трусах решил ничего не менять, презрев неудобство. Лег на то же махровое полотенце, положил пепельницу на голый живот. Глядя на потолок, Адмиралов нервно курил. Только сейчас он осознал по-настоящему, как ему повезло, что он не родился женщиной. Быть женщиной — это же немыслимо, невозможно. А ведь есть мужики, которые стремятся сменить пол. Он повторял про себя: «Кошмар, кошмар». Вслух же сказал одно только: «Теперь ты довольна, да?» В квартире никого не было, кто бы мог услышать его.